Жанетта напоминает военное судно. Чип прекрасно следил за порядком, но когда порядок рушился, Делонгу приходилось полагаться на Мелвилла. Казалось, для механика не было ничего невозможного. Он мог починить любую вещь и решить любую проблему. Я все больше убеждаюсь, что он — настоящее сокровище, — сказал о нем Делонг. Если отказывал какой-то механизм, он разбирал его и переделывал, доставая запчасти из других машин. Еще летом, когда в двигателе сломался шток поршня, Мелвилл беззаботно заявил Делонгу, что может сделать новый. Или, если капитану угодно, хоть 20 новых, ему все было едино. В руках у Мелвилла обычно была либо трубка, либо паяльник, либо сварочная горелка. Он постоянно чинил что-то и придумывал способы усовершенствовать жизнь на корабле. Он разработал новый метод записи скорости ветра. Он соорудил машинку для подгонки подошв к меховым сапогам, которые матросы шили из купленных на Аляске шкур. Когда дистиллятор стал давать слишком соленую воду, Мелвилл разобрал аппарат на части и собрал его заново, после чего вода стала совершенно чистой. Когда Делонг спрашивал его, можно ли сделать такое-то устройство, он подходил к чертежной доске и тотчас принимался набрасывать схемы. Обычно следовал ответ «Да, это возможно», который и стал девизом Мелвилла. Мелвилл с удовольствием пел громоподобным голосом и ругался с таким жаром, что Делонгу пришлось даже сделать ему официальный выговор за сквернословие. Но он, по словам Делонга, всегда сиял и радовался жизни. Казалось, запасы его энергии неисчерпаемы, а богатство его идей поражает. Мелвилла можно назвать одним из толпов этой экспедиции, писал Делонг. По-моему, он может собрать двигатель из пары обручей для бочки. В ежедневный распорядок команды Жанетты входило устройство медвежьих капканов, куда в качестве приманки клали окровавленные внутренности тюленей, подстреленных Алексеем. Пока что участники экспедиции видели нескольких белых медведей издалека и часто натыкались на следы медвежьих лап. Но Делонгу хотелось, чтобы на столе появились свежие медвежьи стейки. В первой неделе в медвежьей ловушке попалось лишь двое экспедиционных ездовых собак, которых вытащили из стальных тисков израненными, но не искалеченными навсегда. Рано утром 17 сентября Чип и ледовый лоцман Данбар отправились проверить капканы. Один из них, примерно в миле от корабля, сработал. Пойманный медведь сумел оторвать капкан от ледового якоря и оставил за собой кровавый след. Пока медведь тащил капкан, он оставил на льду глубокую борозду, которая безошибочно обозначала путь побега зверя. Чип и Данбар поспешно вернулись на корабль, чтобы сообщить о находке и собрать все необходимое для полноценной охоты на медведя. Мелвилл и Делонг присоединились к ним, и вскоре четверо мужчин спустились на лед. Примерно час они шли по кровавому следу, а затем заметили следы еще двух медведей, которые с обеих сторон сопровождали раненого зверя. Делонг сравнил их с двумя друзьями, которые поддерживали его при отступлении. 6 миль они шагали по льду, тяжело дыша и обливаясь потом в своих тяжелых мехах. Наконец они добрались до низины и увидели медведя, который мучился от боли, не в силах сбросить себя капкан. Это был молодой самец. В капкан попала лишь небольшая часть его левой передней лапы. С ним был и один из спутников, молодая самка. «Самка не пыталась покинуть его», — восхищенно заметил Делонг. Она выбегала вперед и возвращалась назад, словно чтобы заставить его идти дальше. Заметив нас, оба медведя поднялись на задние лапы и жалобно заревели. Мелвилл сказал, что медведи двигались по льдине с неуклюжестью коровы и скоростью оленя, из-за чего снег летел во все стороны, как перья в шторм. Иногда любопытство самца пересиливало его здравомыслие, и он останавливался, чтобы изучить этих странных существ, которые осмелились вступить с ним в схватку. Ведь он властитель полярных регионов. Когда раненый медведь и его спутница обернулись, чтобы встретить смерть, Данбар и Чип открыли огонь из винчестеров, а Мелвилл выстрелил из казнозарядного ремингтона. Выстрел Делонга оказался решающим, и вскоре, по словам капитана, все было кончено. Чипа и Данбара отправили обратно на корабль, чтобы привести людей и притащить сани для перевозки добычи. Через несколько часов они вернулись вместе с большей частью команды. Казалось, всем хотелось увидеть все своими глазами. И вскоре, как написал Делонг, начался настоящий праздник. Матросы соорудили весы и взвесили зверей. Самка весила 422 фунта, а самец — 580. Медведи оказались довольно мелкими. Месяц спустя Данбар убил зверя весом в полтонны. Но это были первые медведи, убитые в экспедиции, поэтому их запомнили надолго. Захвативший с собой фотографическое оборудование Коллинз запечатлел охотников с их трофеями. Затем с медведей содрали шкуру, а туши разделали и погрузили на сани вместе с мехом. Работа, не покладая рук, все члены команды вымазались в крови и желчи. Но при этом торжествовали, заметил Делонг, как после крупной победы, понимая, что на ужин точно будет свежее мясо. Серийный убийца птиц Ньюкомб не тушевался в тени охотников на крупную дичь. Он тоже спустился на лед и неподалеку от остальных один подстрелил, по его собственным, не лишенным гордости словам, 7 прекрасных молодых чаек, туши которых пополнили его коллекцию будущих чучел. К середине октября, когда на Жанетту начала спускаться арктическая тьма, Делонг решил, что настал час для электрических ламп Эдисона. Капитан возлагал большие надежды на это поражающее воображение изобретение американского гения, считая, что, сияя в ночи над кораблем, огни смогут поднять боевой дух всей команды. Задача зажечь лампы Эдисона была невероятно важна для Джерома Коллинза. Он был ведущим ученым экспедиции. И именно он беседовал с Эдисоном в Менло-парке и лично заказывал дуговые лампы, динамомашину и остальное оборудование. Коллинз даже больше Делонга верил в живительную силу огней для моряков. Но Делонга мучили сомнения насчет Коллинза. Помимо прочего, ирландский метеоролог должен был исполнять обязанности официального фотографа экспедиции и действительно сделал множество снимков с помощью произведенной американской оптической компании камеры с двухзатворным механизмом и фокусировочными мехами. Ее он использовал и в тот день, когда убили медведи. Однако была проблема. Коллинз уносил проэкспонированные пластинки в темную комнату, но готовые фотографии оттуда так и не появлялись. Причина была унизительна и даже оскорбительна для Коллинза. Он не мог найти проявочные химикаты, который заказывал в Сан-Франциско. Он обшарил все полки и коробки с фотографическими пластинками. Судя по всему, их так и не погрузили на борт. Коллинз понимал, что винить в этом недосмотре можно было лишь его самого. К счастью, Мелвиль взял с собой собственное фотографическое оборудование и проявочные химикаты. В будущем именно он стал делать большую часть экспедиционных снимков. Еще одной задачей Коллинза была организация обсерватории на льду. Портативная обсерватория представляла собой удерживаемый ледовыми якорями брезентовый шатер, в котором предполагалось хранить все метеорологическое оборудование. По приказу Делонга Коллинз и лейтенант Чип протянули в обсерваторию телефонный провод, чтобы с корабля всегда можно было связаться с тем, кто работал в шатре. Но когда Коллинз подсоединил новое изобретение Белла, оно проработало совсем недолго, после чего сигнал пропал. При намокании ломкая медная проволока не позволяла подсоединить ее должным образом, из-за чего постоянно обрывалась и падала на лед. Очевидно, предоставленная лаборатория Белла проволока 24-го калибра не годилась для этой задачи. Как бы то ни было, телефоны оказались бесполезны. Винить в этом Коллинза было неправильно. Однако Делонг почему-то посчитал это еще одним примером общей безалаберности ведущего ученого. Истинным ведущим ученым экспедиции оказался Мелвилл, который был гораздо эрудированнее и изобретательнее Коллинза и более искусно обращался со всем необходимым для исследований оборудованием. Коллинз действительно был экспертом по части погоды. Но казалось, что больше всего его волновала наука каламбуров, репертуар которых к этому времени уже исчерпался. Членам команды наскучили его словесные игры. «У меня от ваших слов уши вянут», — скричал однажды Ньюкомб, но он не останавливался. Репертуар его музыкальных номеров тоже истощился. Садясь за маленький орган и в сотый раз начиная играть отрывки из Гилберта и Салливана, он не видел, что давно действует всем на нервы. Однако Коллинз прекрасно видел, что Мелвилл постепенно смещал его с должности. Уязвленный Коллинз все чаще уединялся в своей каюте и начал нарушать установленные Делонгом правила. Он не упражнялся вместе со всеми и не позволял доктору Эмблеру осматривать себя для составления ежемесячного медицинского отчета. Он спал допоздна, все утро курил и неохотно выполнял свои обязанности. С каждым днем он все больше отчуждался от общества. Коллинз оказался в невероятной ситуации. Скорее всего, он не был создан для такой работы. У него было много талантов, но не в сфере флотской жизни. Он никогда прежде не бывал в долгом плавании, ни в Арктику, ни куда-либо еще, и никогда не работал под началом столь строгого и неумолимого человека, как Джордж Делонг. Он совершенно не понимал, что Делонг — безусловный начальник этого корабля и всего, что происходит на палубе и за ее пределами. К тому же Коллинзу была свойственна, характерна для всех ирландцев, ненависть к гонениям. Однажды, почувствовав ее, он уже не мог об этом забыть. Его столкновение с Делонгом было неизбежно. Отчасти проблема заключалась в его неопределенном положении. Он не был ни офицером, ни матросом, а занимал промежуточную позицию, будучи прекрасно обученным гражданским ученым, который хоть и мог обедать вместе с офицерами, не имел никаких офицерских регалий. Он считал, что эта ситуация изначально загнала его в ловушку и, возможно, был прав. Коллинз был, пожалуй, самым образованным из всех участников экспедиции и знал, что Беннет лично выбрал его для освещения событий, а потому считал себя вправе не соблюдать флотскую дисциплину. Однако у Делонга на этот счет было иное мнение. Конечно же, Коллинз полагал, что его должны уважать гораздо больше. По всем этим причинам успех ламп Эдисона был величайшей проверкой истинной роли Коллинза на борту Жанетты. 15 октября Коллинз вынул из ящиков 60 углеродных ламп, после чего Делонг приказал развесить их на реях. Для генерации энергии завели небольшой паровой двигатель – бойлер Бакстера. Коллинз подсоединил его к динамомашине Эдисона, а к ней, в свою очередь, подключил связку ламп. Несколько часов Коллинз возился с механизмами и проводами. Но даже когда давление пара достигло 70 фунтов на дюйм, устройство Эдисона даже не мигнуло.